Глава 22. Утром Марк уже был деловит и собран. «Вот характер у мужика», — подумала я, — «кремень». Клотильда, споткнувшись взглядом о мое родное серое платье, подняла на меня глаза, понимающе кивнула и пригласила за стол. Пока мы истребляли завтрак, прислуга уложила хозяйские вещи в нашу повозку. Логично, зачем перегружать карету, если все равно Бернару гнать ее домой абсолютно пустой. Как потом выяснилось, в багаже оказался сундук и для меня. Не задавая лишних вопросов, хозяйка организовала небольшой гардероб, с которым я впоследствии и отправилась на службу в герцогский дом. Платья Лауры оказались мне все-таки великоваты, но не слишком. Очевидно, мачеха во времена ранней домашней юности была тоньше, чем сейчас. Что вполне объяснимо появлением на свет Тео. Нет, она и сейчас оставалась стройной, но я-то вообще пока была как палка-мешалка. Ситуацию с размером уже дома поправила наша Жаклин. За оставшуюся до отъезда неделю она немного подгнала наряды под их новую счастливую обладательницу. Я не знала, как выразить свою благодарность Клотильде за деликатную заботу по отношению к, в общем-то, чужой для них мне. Складывалось впечатление, что она как будто стремится хоть немного компенсировать то внимание, которое не додавала детям Лаура. Кажется, ей было неловко передо мной за собственную дочь. На самом деле это был хороший, даже отличный выход. Заказывать или покупать новый гардероб, даже если бы хозяева и в самом деле этим озаботились, было уже некогда. А ехать в том, что у меня имелось, просто стыдно. Поэтому пара почти новых платьев, то самое бирюзовое и другое, строгое темно-синее, были как нельзя кстати. Плюс еще несколько менее нарядных, но добротных платьев на каждый день. Плюс два очень теплых зимних, из мягкой светло-серой шерсти, с отделкой, атласной лентой и очаровательной норковой жакеткой, которую можно будет носить вообще с любым из них. Плюс ворох милых девчачьих мелочей и приличные мягкие кожаные туфли, тоже немного великоватые, однако это было не страшно, так как обувка имела складывающуюся внутрь пятку. А еще там обнаружилась отдельно упакованная небывалой красоты жемчужно-розовое многослойное платье из тонкой ткани с воздушными рукавами и вышивкой на широком поясе. Как потом рассказала Клотильда, Лаура его совсем не носила, считая, что оно ее бледнит. Ну, не знаю, я так влюбилась в это чудо с первого взгляда. По дороге домой я еще раз подробно в деталях излагала Марку информацию о том, что удалось выяснить самой по вопросу состояния баронства на сегодняшний день. И из бумаг, и из поездок по деревням. Он очень вдумчиво слушал мой рассказ, кивал, уточнял, хмыкал, потом все-таки не выдержал. «Ты проделала большую работу, Таис. Даже удивительно слышать такой подробный, дельный отчет из уст столь юной девушки. Нужно иметь определенную смелость и неординарный ум, чтобы собрать и систематизировать всю эту информацию, да и просто отважиться путешествовать по баронству в одиночку. Я уже молчу про твою отчаянную поездку к нам». Мне, конечно, было лестно, высокая оценка от такого авторитетного человека, но ответить нужно было что-то адекватное и прямо сейчас, ибо в речи Марка, наряду с открытой похвалой, сквозило явное недоумение по поводу моей деловой активности, не слишком-то свойственной барышням нежного возраста этой эпохи. «Я люблю Тео», — просто сказала я, прислушиваясь к себе. Хотелось быть правдивой не только с ним, но и честной самой собой. Без всяких там очень и неописуемо. Я в самом деле просто полюбила этого мальчика. Через неделю мне придется покинуть отцовский дом, и для меня важно, чтобы брат рос в тепле и уюте, окруженный любящими людьми. Марк посмотрел мне в глаза долгим взглядом, кивнул, подтверждая, что на данный момент ему этого объяснения достаточно, и откинулся на мягкую спинку сиденья, погрузившись в размышления. Часть оставшегося пути болтали с Клотильдой, которая охотно отвечала на мои вопросы по поводу грядущей жизни при герцогине де Шамбор. Оказывается, они были немного знакомы, и собеседница поведала мне о некоторых чертах характера будущей начальницы и нравах царивших в герцогском имении. Из полученной информации следовало, что удовольствие это будет весьма сомнительное. Другую часть дороги дремали, убаюканные мерным покачиванием кареты. Иногда просто молчали, и, что удивительно, при этом я не испытывала никакой неловкости в обществе этих, по сути, совсем незнакомых мне людей. Бодрые купеческие кони унесли карету далеко вперед, и Бернар оставил попытки ехать вровень с нами. Ночевать остановились на постоялом дворе. Запереживала за парнишку, но Марк дал поручение хозяину двора пристроить нашего отставшего спутника на ночлег, как только он появится в поле зрения, и я успокоилась. Оставалось надеяться, что он не промчится мимо, хотя с такой скоростью передвижения. Тем более нашу карету с дороги было видно за версту. В относительном комфорте выспались, а утром, как и было задумано, нас уже ждал отдохнувший Бернар на домашнем тихоходе. После завтрака все вместе продолжили путешествие. Как произошло воссоединение семьи, вам уже известно. Добавлю только, что Лаура, как и ожидалось, едва не испепелила меня взглядом, осознав, что все происходящее — моих рук дело. Однако Марк увлек ее за собой в кабинет, на ходу невозмутимо раздавая распоряжение немногочисленной прислуги, и мачехе сразу стало не до меня, прям вот совсем. Далее была просто сумасшедшая неделя. В доме воцарился хаос в самом первозданном смысле этого слова. Марк ломал голову, как организовать управление двумя хозяйствами одновременно, что было совсем непросто, ибо так внезапно свалившееся на него счастье требовало непосредственного присутствия и участия, но и его собственные дела тоже невозможно было пустить на самотек. Поэтому Марк принял решение сперва сложить здесь свое объективное представление о ситуации, чтобы стало понятно, на какой срок ему придется тут задержаться, а затем съездить в родное поместье, чтобы по возможности раскидать текущие дела. Что-то перепоручить управляющему и экономке, что-то доделать, какие-то проекты вообще на время заморозить, уладить вопросы с партнерами, да много чего. А потом вернуться сюда уже всерьез и надолго. Следуя означенному плану, он с головой окопался в рабочем кабинете, который, кстати, моментально привели в порядок, и рылся в бумагах, без конца требуя меня к себе, так как где что находится, знала теперь только я. Кажется, даже его густая седая шевелюра несколько встала дыбом от пронизывающего атмосферу электричества. Я, пытаясь организовать собственные сборы, металась между Марком, примерками у Жаклин, помощью по дому и совершенно ошалевшим от этой суеты Тео. «Маленький, как же мы будем с тобой расставаться?» Понимание того, что горевать будем оба, мрачной тучей давило на меня. Успокаивали два обстоятельства. Во-первых, Марк и Клотильда, которые души во внуке не чают, не дадут ему долго грустить. А во-вторых, я надеялась все-таки иногда видеться с братом. Бывают же и у фрейлин выходные. Я проталкивала горький комок, встававший в горле при мыслях о Тео, и кидалась на освоение новых задач, конца и края которым видно не было. Клотильда, по поручению мужа вместе с нянькой, проводила глубокую ревизию внутреннего домашнего хозяйства. Потом обе они бросались решать мои вопросы, связанные с отъездом, и так по кругу. Еле пили и спали этот период все как попало. Но, наконец, и этому анархическому бедламу пришел конец. Наступал последний вечер моего пребывания в баронстве. По такому случаю даже умудрились устроить торжественный ужин с добрыми напутствиями и слезами. Но вот все и налаживается, думала я уже в своей комнате. Лауру отец возьмет в оборот, как пить дать. Баронессе придется заставить себя покинуть блаженное состояние сиятельной госпожи, закатать рукава и под чутким руководством родителя все-таки стать нормальной хозяйкой. Уж его-то она послушает. «Это вам не малолетняя падчерица». Авторитет как-никак. Рауля с его мягкотелостью излечит от алкоголизма банальным страхом. Он просто не посмеет вести прежний образ жизни в присутствии Марка. А там, глядишь, еще и шевелиться заставят. Но самое главное, что грело сейчас мое сердце, это мысль о том, что рядом с Тео будут любящие и заботливые бабушка и дедушка. В голове потихоньку освобождающиеся от добровольно взятой миссии по устройству дел баронства уже зрели собственные планы на жизнь, и пребывание в герцогском доме было их частью. Предстояло незаметно познакомиться с высшим светом, осмотреться, может быть, даже обрасти полезными знакомствами, а там уже выходить в свободное плавание. Я уже даже знаю, в каком направлении, но абсолютно не представляю, каким образом. Ну да где наша не пропадала? Разберемся и в этом вопросе. В эту ночь никак не удавалось подавить охватившее меня волнение и уснуть. Начиналась новая веха в моей жизни.